Глава 14. Свистушка. Танины размышления закончились логичным выводом. «Походу, я с такой спецификой замуж больше не выйду», — решила Таня. «У меня вон какое приданое. Кто ж справится с этаким богатством? А я своих не брошу». С одной стороны, ее это не сильно-то и расстроило, а с другой... «Детей хочется. Хотя, в принципе, кто мне мешает?» Эта мысль ее слегка подбодрила. «Тань, отчего это ты сначала расстроилась, а потом обратно повеселела?» Заинтересованно уточнил Терентий, тактично переступая лапами у миски с котлетами. Это у него был такой способ тихого подкрада. «Да так, задумалась о жизни», — рассмеялась Татьяна. «Дело хорошее», — солидно одобрил кот. «А может, вместе поразмыслим? Под котлетки очень хорошо думается». Таня отодвинула котлеты от жаждущей лапы и показала Терене на миску с его кормом. «Жалко тебе, да, одну маленькую котлетку для жизненного стимула, и ту жалко». Терентий начал профессионально давить на психику. «Радость ты моя рыжая», — пожала плечами Татьяна. «Я что же профи, ты забыл?» «Вот угораздило меня завестись у ветеринара!» — раздосадованно буркнул кот, сделав вид, что очень расстроен. Кот-то знал, что сейчас Таня собирается по делам, а когда ее дома не будет, он свою котлету получит от Врана. Но не совсем от него, а скорее благодаря его смартфону. Как только растяпа туда уставится, миска слегка полегчает. Так что все эти манипуляции вокруг Татьяны были скорее проверкой границы, тренировкой навыка. «Выходной — это хорошо», — думала Таня, неторопливо шагая от торгового центра. «И спешить никуда не надо. И сумку удалось найти такую, как хотела. И погода отличная, и... прогуляться мне, может быть». Таня никогда не относилась к сумкам как к аксессуару. У нее они всегда были черные, вместительные и удобные. Можно сказать, даже не совсем сумки, а скорее надежные спутники, берущие на сохранение Танины вещи. Так что выбор очередной был делом важным. Удачная покупка настроила на безмятежное настроение. Неподалеку был парк с фонтаном. Ну как же не зайти, не передохнуть? «И мороженое хочется», — Татьяна решительно подошла к лотку с навесом. «Гулять так гулять». «Ой, Тань, это ты, что ли?» Стоило только расположиться с вафельным рожком под деревьями неподалеку от фонтана и откусить от холодной сладости, как ее окликнул чей-то смутно знакомый голос. «Саша?» Таня даже не сразу узнала одноклассницу. Помог характерный жест, которым окликнувшая ее девушка откинула волосы с лица. «Точно! Ой, да ты как похорошела! Я едва-едва тебя узнала!» «Спасибо, ты тоже отлично выглядишь», — вежливо улыбнулась Таня. С Александрой она особо не общалась. Относилась ровно, они особо не соприкасались, двигаясь параллельным курсом. Поэтому энтузиазм, с которым бывшая одноклассница принялась рассказывать о себе, поначалу был непонятен. «Тань, ты представляешь, я со своим развелась, а ты? Ты тоже? И правильно, Тань!» «Чего с ними жить, когда они такие? Никакие. Вот мой совсем никакущий был, а твой тоже? Ой, ну чего я спрашиваю, конечно, такой же. Мне все девочки на работе все время говорили, мол, бросай ты его. Что за мужик такой, если зарабатывать нормально не может? Прикинь, ему родители квартиру подарили, а он и рад. Сидит на пятой точке ровно, никуда не рвется. Ипотеку брать не хочет, расти не хочет. Мы даже в Дубае не были». «Тань, а твой тебя тоже туда не возил?» Таня едва поспевала за полетом Сашкиной логики. «Нет, не возил. А должен был?» «Ну, конечно! Вон, девочек с работы мужья возят. А я? Что за отдых? То деревня, то Турция, то Тай?» Таня вовремя прикусила язык, едва не уточнив, а не слишком ли у Саши завышены запросы. Едва удержала, сосредоточившись на том, чтобы вспомнить, куда та поступала и кем работает. «Никаких стремлений. Придется своей работой и говорить, что устал. А работает-то просто на заводе. Вот у девочек мужья бизнесом занимаются. Там все нервно, сложно. А у моего...» — чистила Саша. «А твой такой же, да? Ты поэтому развелась?» «Нет, Саш, просто застала бывшего мужа вместе с бывшей лучшей подругой». Таня говорила спокойно, внезапно ощутив, что говорить об этом ей уже не трудно. Добросердечная Сашка, которая начала рассказывать что-то о том, какой негодяй был ее муж, внезапно расслышала ответ Тани, что Тане даже смешно стало. «Тань, ты что? Ты серьезно?» «Более чем. Бедная ты, бедная. Да как же ты это пережила?» «Поначалу с трудом, а сейчас уже нормально». «Ой, Танечка, как же так? Он что, совсем идиот? А куда ж ты ушла? У меня-то квартира от бабушки есть, моя собственная. А у тебя?» «Пошла снимать, и так с хозяйкой повезло». Таня с нежностью вспомнила, как первый раз увидела истинную хозяйку ее дома. «Ой, мамочки, ужас какой!» Сашка погладила Таню по плечу. «Слушай, если у тебя проблемы с жильем, то хочешь, можешь ко мне приехать. У меня трешка, я тебя приглашаю». Таня с удивлением посмотрела на Сашку. «А вот так вот. Никогда особенно не общались, не дружили. Так, поговорить. Свистушка какая-то. А зовет ее, чтобы помочь. Спасибо тебе, Саш. У меня уже все хорошо. Ты нашла кого-то, да?» Тут же загорелись от любопытства Сашкины глаза. «Нет, просто устроилась на хорошую работу. Там жильем обеспечили. Но большое тебе спасибо за предложение». Сашка только отмахнулась. «Ой, да ладно тебе! Я ж не помогла, а только предложила. Это не считается. Но вообще ты не расстраивайся. Я вот у кого не спрошу, все говорят, что после развода жизнь только начинается. У меня, правда, как-то еще не началась, но это ничего. Где-то же ходит мой, да?» Сашка, как видно, наскучалась по возможности поболтать без оглядки и воспользовалась представившимся случаем по полной схеме. Фонтан шумел, над головой прыгали по листьям солнечные зайчики. Сашка говорила и говорила. А что оставалось Тане? Правильно, слушать. Слушать она умела, так что довольно скоро поняла, что проблемы в браке Сашки начались, когда она перешла на новую работу. А там было столько состоятельных особ, которые изо всех сил демонстрировали новенькой, как надо жить. И то и стало казаться, что все в ее жизни какое-то не такое, слишком скромное, слишком недостойное. И еще, вот это было интересно, Сашка постоянно называла своего бывшего мужа без этой приставки «бывший». Нет, когда она спохватывалась, то поправляла себя, но случалось это нечасто. А еще Танина собеседница очень уж старательно убеждала себя в том, что у нее вот-вот появится кто-то такой, ах, какой! «Может, и появится, а может, и нет», — невесело думала Таня, глядя на симпатичную, славную, добрую, но такую доверчивую Сашку. «Эх, ладно, в конце концов, что мне мешает попробовать?» «Саш», — вклинилась Татьяна в торопливый монолог, — «слушай, а зачем тебе была нужна еще одна квартира? Ну смотри, у тебя есть, у него есть. Куда третья-то?» «Да ты не понимаешь, ему его квартиру родители подарили, а мужчина должен стремиться, добиваться, должен...» «Погоди, это все понятно, если нужно, а если нет? Ну вот представь, родился у тебя сын, любимый, славный, самый-самый. Вы с мужем постарались, купили ему квартиру, подарили, чтобы ему легче было в жизни. А он женится, и давай его жена пилить, мол, давай, впрягайся в ипотеку, 20 лет вкалывай как не в себя, хоть и у тебя есть где жить, и у меня есть, а просто чтобы доказать, что ты крут. Что ты скажешь этой невестке?» Сашка с мрачным прищуром уставилась на Таню. И она поняла, гипотетической невестке уже придумано, что сказать и как. «Нет, твой сын, конечно, будет доказывать жене, что он не вот это все, а ого-го, будет ломаться на работе, наберет подработок, а потом выяснится, что ипотека-то откусывает приличный кусок от семейного бюджета, и уже не получается ни в Турцию съездить, ни в кафешки сходить, когда хочется, ни побаловать себя или детей. Ну, жена ему, само собой, тут же скажет, что надо бизнесом заниматься, чтобы на все хватило. Но это же не у всех получается. И если брать в сухом остатке, то тех, у кого не получилось, больше, чем тех, кто по 4 раза в год в Арабские Эмираты катается. А кому потом расплачиваться за это, что ничего не вышло? Небось, сыну? «Да пошла эта невестка, дура такая!» — взвилась Сашкина впечатлительность. «Чего ей не хватает? Вот я!» Выражение лица менялось на глазах с возмущенного до озаренного догадкой, потом довольно сердитого, это уже на Таню, а потом... «Тань! Я дура, да? Тань! Я когда на работе, думаю, что правильно развелась, а как домой приду, так скучаю по нему. Но он же мне не подходит, а никого лучше и нету!» Сашка тряхнула головой, пытаясь прогнать закипающие слезы. Видать, давненько они копились. «Мне все казалось, что вот сейчас разведусь и будет какой-то такой, а получается, что мне никакого другого и не надо». «Саш, ты просто увлеклась. Это же чужая жизнь. Чего на нее смотреть-то? Зачем тебе она? Я же слышу, что ты его и бывшим-то не называешь. И когда рассказываешь о том, что он не такой, даже выражения не твои, интонация меняется». «Да, мне-то все казалось, что это пройдет, и Данька разводиться совсем не хотел. Все говорил, что я глупость придумала. Тань, что мне теперь делать?» Сашка смотрела в фонтан, который бесконечными струями будто смывал лишнее, наносное, нажужженное в уши чужими, модными, такими уверенными в себе коллегами. Сашке так хотелось быть похожей на них. Она так старалась, а выходит, развалила из-за этого свою семью. Татьяна добыла из своей сумки упаковку бумажных платков и вручила бывшей однокласснице. «А если он уже кого-то нашел?» — вынырнула из-за бумажного ажурного краешка Сашка. «Да погоди ты! Сначала подумай, тебе-то это все назад точно надо!» «Да уж думала, передумала! Знаешь, пытаешься себя убедить, что все правильно, что ты такая новая, свободная, правильная, а самой так плохо!» — вздохнула Сашка. «Хорошо, что я тебя встретила. Иногда надо, чтобы тебя тормознули. Они кивали, мол, молодец, молодец. Гады все эти мужики, и лети только вперед. Надо ему позвонить. Может, еще не поздно». Таня шла домой в каком-то задумчивом настроении. Честное слово, да чего все сложно. Причем со стороны-то чужую беду руками разведу. А вот самой тяжко разобраться. Ничего себе, встретились случайно. Как в ураган попало. Случайные встречи иногда несут в себе так много, что аж уносит. А вот в каком направлении — это уж как повезет. Например, кто мог себе представить, что если бы Татьяна не столкнулась с Сашкой и не задержалась с ней в парке, то и гостиница Соколовского, вполне возможно, осталась бы без 3 весьма необычных постояльцев. Если бы она пришла домой вовремя, как и планировала, то точно постаралась бы переубедить тех, кто их доставил. Но на месте Тани не было, а когда она пришла, то обнаружила, что проход между коридором и ее кухней открыт. В нем сидит Терентий с надкушенной наполовину котлетой и разглагольствует. «А я всегда знал, что лисы — существа нервные. Вот взять, к примеру, котиков. Мы огнем не бросаемся. Нас даже если кто-то увидит, то в обмороке не падает». «Да не падали они в обморок. Им мороком прилетело. Вместе с огоньком», — объяснял из коридора чей-то голос. «Я ж говорю, что нервные». «Никакой у нас учитель не нервный. Просто там молодых лис и лисят было несколько. А еще его сестра была. А он ее искал очень долго, когда их обоих из исконных земель случайно сюда выбросило. Сестру он едва нашел. И вот он со своей сестрой, с нами, учениками, проводит занятия. А тут эти, охотнички с ружьями. И чего их туда занесло? Лес густой, заповедник рядом. Нет, пришли». «На огонек», — ехидно ввернул Терентий. «Ну да, наверное, увидели, что впереди что-то вспыхивает. Но кто их звал-то?» Продолжал возмущаться незнакомый голос. «Погоди, так зачем их сюда-то было везти, если у вас морочник есть? Убедил бы их, что ничего такого они не видели и не слышали». Да он людей не любит, ну, почти никаких. Он сначала в них огнем пальнул, потому что они ружья вскинули и на нас направили, а потом мороком шарахнул, так что они того не очень в себе. А так как шарахнул в гневе, то снять не может». Терентий явно наслаждался ситуацией. «Нет, снять-то может, у нас учитель очень талантливый. Просто сказал, что его это уже не касается. Пусть сами и живут с этим, раз такие дурни. Они как бы говорить о произошедшем не могут. У них сразу голова кружится, и они падают». «Но помнят». «Помнят. Учитель сказал, что пусть помнят, гады, как на лисят ружья наводить». Таня только головой потрясла, устаканивая в ней такие новости. «Терентий, ты мне, может, объяснишь, что у нас случилось?» Негромко окликнула она кота. «О, Танечка вернулась!» Обрадовался он, лихо заглатывая остатки котлеты. «Разговоры разговорами, а котлеты котлетами!» «Тут у нас такое, такое!» «Не пугай меня! Какое такое? И кого привезли?» «Ой, Танюша, у нас таких постояльцев еще не было. Это, прикинь, настоящие прям звери, люди!» Таня уставилась на кота в недоумении. «Люди? В смысле, совсем-совсем? Не превращающиеся?» «Именно, Танечка, они самые обычные, нормальные, ну... В смысле, сейчас уже не очень нормальные, конечно. Малость того, но сами виноваты». «Погоди, так сюда-то их зачем?» «Ну как же, а куда их еще? Ты ж сама, небось, слышала, да? Они кое-чего лишнее видели, лисят напугали, а их учитель среагировал, оригинально так. Короче, они соображают, что такого не бывает, но оно есть, а рассказать об этом не могут. Сразу с копыт брык, и все тут». «Я сейчас сама с копыт брык. Сюда-то их зачем?» «Таня, куда их?» Голос Врана привлек Танина внимание. Названный брат шагнул из коридора в кухню, потеснив с прохода Терентия. «Они явно не в себе. Этот лисий учитель повредничал, так что пока кто-то из наших морочников не вернется, этих и девать-то некуда. Вот их сюда привезли и заперли». «Как заперли? Вы что? Пусть бы люди по домам ехали». Таня даже думать не хотела о том, что ей делать с тремя обычными людьми, пребывающими не в себе. Она, в конце-то концов, не человеческий врач, а ну, как кому-то реально плохо от стресса станет. «Как брать на себя такую ответственность?» Она подумала и добавила. «А если будет нехорошо, пусть к врачам обращаются». «Таня, любой нормальный врач решит, что это какое-то заболевание. Человек руками размахивает, глаза выпучивает, рот открывает, чтобы что-то сказать, а потом на пол валится. И так много раз подряд. Это симптомы чего?» «Ой, да». Таня постояльцев еще не видела, серьезность происходящего с ними оценить не могла. «Их же лечить будут, вовсе не от морочного вмешательства, еще и чем-нибудь тяжелым». «Вот именно». Вран откровенно сочувствовал троим молодым мужчинам, попавшим как кур во щип. «Нет, ружей в руках людей он тоже не любил, но мужики влипли однозначно». «Тань, сходи, поговори с лисами, которые их привезли. Они там все от знакомых». «Это от каких?» «Там родня Рухи. Кто-то из ее московских родственниц теперь учится у этого самого лиса. Кстати, это тот самый, у которого Ярна занималась». «Ох, ухонюшки!» Таня пожала плечами и отправилась общаться с несколькими молодыми людьми, которые людьми были только условно. Правда, одна из них прямо-таки сходу напомнила ей только что встреченную Сашку. Наверное, эмоциональностью и стилем разговора. «Да не стрекочи ты!» — одергивал ее один из компании. «Таня, вы не обращайте внимания. Она у нас очень волнуется чуть что. Короче, вы извините, но Лелланда в Москве сейчас нет. наш учитель категорически отказался этими охотничками заниматься, а бросить их в лесу было как-то...» «Жалко же! Ну что, мы люди, что ли?» Опять зачастила лисичка, пребывавшая в виде симпатичнейшей невысокой девушки, а потом сообразила, с кем разговаривает, и залилась краской. «Ой, Таня, простите, в смысле, мы не смогли их бросить, пусть даже не приручали. Ой, я не то имела в виду». Таня в конце концов не выдержала и немного нервно рассмеялась. «Не переживайте, я уловила общую мысль. Это хорошо, что вы их не бросили». «Так вы не сердитесь, что мы их сюда привезли? Мы честно не знали, что сокола сейчас нет». Вклинился в разговор еще один из дружной компании. «Нет, не сержусь, я понимаю». «Вот и отлично. Мы потом к соколу придем и по оплате договоримся. Ну, по их пребыванию, раз уж они из-за нас в таком состоянии. Ну, то есть не из-за нас, конечно, а из-за своих ружей. Но ружья-то им учитель спалил». Он пожал плечами и тряхнул рукой, над которой возник сгусток огня. «Я поняла, спасибо», — поспешно остановила наглядную демонстрацию Татьяна. Очень уж неуверенным было пламя. Из общего рассказа Таня более-менее собрала картину происходящего и едва удерживалась от того, чтобы за голову не взяться. «Постояльцы вида охотникус вульгарис. Здрасте, приехали. Вот уж счастье-то привалило», — думала Таня.